150 метрах от возможной штаб-квартиры 10-го Крестового, выдала тот странный звонок Джанет. Потом снова никаких вестей. И Хезер объявляется не ранее, чем через месяц, на сей раз в Манхэттене, на чердаке у Филиппа. До того наведавшись, если верить ее словам, к отцу в Вашингтон, хотя сам генерал это отрицает. Затем Филипп получает удар по голове, и Хезер исчезает снова, оставив кровавый след на стене и массу неразрешимых вопросов. Филипп стоял в раздумье, глядя на монастырь. Вдруг на шоссе с противоположной от города стороны показался автомобиль, темно-зеленый «Триумф-7», едва видимый на фоне темной листвы. Уже порядком стемнело, пора бы зажигать огни, но цепочка фар вдоль обтекаемого клинообразного переда не светилась. Странно. Спортивная гоночная машина тащится по шоссе еле-еле. Не сводя глаз с «Триумфа», Филипп инстинктивно присел за своим «Фордом». Поравнявшись с поворотом к монастырю, «Триумф» съехал на обочину. Жадно и напряженно вглядываясь в сгущающиеся сумерки, Филипп разглядел 4 мусорных контейнера, черневших на обочине шоссе, ведущего к монастырю. Дверца машины открылась, показалась низкорослая фигура. Перебежав через дорогу, человек принялся, сбрасывая крышки с контейнеров, выволакивать зеленые пластиковые мешки с мусором. Опустошив мусорники, человек перетащил мешки через дорогу к машине, 2 запихнул в крохотный багажник, 2 закинул внутрь на сиденье рядом с водительским. Проделав это, человек бегом вернулся к контейнерам, закрыл крышки, снова ринулся к машине. Мгновение стояла тишина, потом раздался шум заводимого двигателя, «Триумф» поспешно развернулся и, все так же, не зажигая фару, стремился в направлении, откуда возник. Удивленный Филипп встал, глядя вслед удалявшейся спортивной машине. У него на глазах какой-то неизвестный, непонятно зачем, похитил мусор 10-го Крестового. Значит, не его одного интересует этот Баррингтонский монастырь. Филипп немедля вскочил в свой форт и пустился вдогонку за удалявшимся «Триумфом». В сгустившейся тьме он не зажигал фар. Но вот преследуемый скрылся впереди за поворотом, только тогда Филипп включил свет, а, миновав поворот, убедился, что водитель спортивной машины сделал то же самое. Поотстав на 1-1.5 км, Филипп с час ехал за «Триумфом-7». Сначала проехали спящий городок Ливония, потом повернули на юг. Шоссе 15 привело к озеру Коунсес, к перекрестку с магистралью 390. Филипп молил Бога, чтобы «Триумф» не свернул на эту магистраль, где ничего не стоило потерять его из вида. Форду «Фермонт» смешно тягаться на скоростном шоссе со спортивным «Триумфом». Но, к счастью, машина свернула на Уайленд, подъехала к стоянке мотеля, припарковалась. Филипп свернул следом и тихонько подъехал к мотелю в тот самый момент, когда незнакомец входил в дверь своего номера. Выйдя из машины, Филипп подошел к сигаретному автомату у входа. Кидая 25-центовики в щель, не сводил глаз со спортивной машины на стоянке. Очень скоро дверь номера отворилась, на пороге показался владелец «Триумфа». Филипп нажал рычаг автомата, делая вид, что не смотрит в ту сторону. Ошибки быть не могло. При свете узкой панели парадного козырька Филипп ясно увидел, что владелец спортивной машины — женщина. Из-под тишка, наблюдая, как она перетаскивает в номер мешки с мусором, Филипп определил, что ей лет 25. что волосы у нее темные, длинные, забраны в пучок и прядями выбиваются из-под полей до